Глава первая. О, моя юность! Детство, начало занятий музыкой, годы учения в Ленинграде, техникум, консерватория, раннее вокальное творчество, пушкинский цикл, романсы на слова Лермонтова, песни на слова Александра Прокофьева, хоровые произведения, инструментальное творчество конца 30-х годов. В нескольких своих произведениях Свиридов обращается к одному и тому же историческому периоду, годам революции и гражданской войны. Дыханием этих лет овеяны и поэма памяти Сергея Есенина, и патетическая оратория, и некоторые, находящиеся в работе, новые сочинения. Привлекают композитора также первые годы мирного строительства. Здесь будет город-сад, из патетической оратории, музыка к кинофильму «Время вперед». Обращение Свиридова к этим историческим периодам объясняется главным образом глубокими идейными побуждениями, стремлением раскрыть решающую, переломную роль Октябрьской революции в судьбе России и русского народа. Но определенное значение имеет и то, что для композитора события, о которых повествуют Есенин, Блок, Маяковский, это недалекая история, знакомая лишь по книгам, а пролог или начало его собственной биографии. Георгий или Юрий Васильевич Свиридов, родился 3-го, по новому стилю 16 декабря 1915 года в городе Фатеже Курской губернии. Через много лет он назвал свой песенный цикл на слова Есенина «У меня отец крестьянин». И это название в некоторой мере автобиографично. Отец Свиридова, Василий Григорьевич, был крестьянского происхождения. Получив образование, он стал почтово-телеграфным служащим. Мать композитора, Елизавета Ивановна, учительствовала. Первые впечатления детских лет, а они запомнились на всю жизнь, у будущего композитора были связаны с природой средней степной полосы России, с трудом и бытом русского крестьянина, с жизнью утопавшего в садах тихого уездного городка Фатежа. Свиридовы жили на окраине, на высоком берегу реки Усош. Опоясавший город, сразу за рекой начинались деревни. Стоило мальчику сбежать вниз и перейти на другой берег, как он попадал на луг, где играли крестьянские дети. Здесь он бывал часто, участвуя в играх, наблюдая сенокос, помогая пасти лошадей. И сегодня, когда слушаешь хор Свиридова на слова Есенина «Табун», то невольно думаешь, что здесь композитор делится сокровенным, вспоминая о собственном детстве. «Погасло солнце, тихо на лужке, пастух играет песню на рожке, уставясь лбами, слушает табун, что им поет вихрастый гамаюн». Есенинское стихотворение заканчивается многозначительными строками. «Любя твой день и ночь и темноту, тебе, о Родина, сложил я песню ту». И Свиридов выделяет, подчеркивает в музыке эти слова. Русский сельский пейзаж и песня пастуха дороги ему не только своей красотой, но и тем, что вызывают мысль о всей родной земле, что это частицы самого высокого, самого священного Родины. Такое восприятие Родины вообще характерно для Свиридова-композитора. Вспомним еще один особенно показательный пример. Четвертую часть патетической оратории «Наша земля», где говорится о любви советского человека к родной стране. В самом начале части, а затем и далее, в оркестре звучат свирельные наигрыши флейты, напоминающие здесь пастуший рожок. Они рождают представление о степных просторах, о полях, овеянных тихой грустью. Откуда взялся этот музыкальный образ среди суровых героических фресок, посвященных революции, борьбе и стройке? Как попал он в ораторию на слова Маяковского? Должно быть от того, что картины русской природы, полей, лугов и деревень, ставшие для композитора символом родной земли, запали в его память и сердце с самого детства. С русской деревней частично связаны и первые художественные впечатления Свиридова. С измальства ему случалось слышать крестьянскую народную песню. Но одновременно глубокий отпечаток наложила на него городская культура, в частности, бытовая музыка, звучавшая и дома, и вокруг. Рано он узнал русскую поэзию — Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Так будущий композитор еще в детстве соприкоснулся с природой и народной жизнью, с русской поэзией и песней, могучими источниками его творческого вдохновения в зрелые годы. И тогда же в его жизнь вошла революция. Детство и ранняя юность Свиридова — пришлись на первые годы советской власти. В стране совершались гигантские революционные преобразования. Происходила крутая ломка старого. В огне гражданской войны и в борьбе с разрухой утверждал себя новый строй жизни. Мальчиком, а затем подростком, Свиридов видел все это своими глазами. Навсегда сохранился у него живейший интерес ко всему, что связано с революцией, будь то ее документальные и художественные памятники, биографии ее участников или воспоминания о ней. И когда композитор обратился в своем творчестве к революционной эпохе, ему не понадобилось специальных исторических разысканий, чтобы ощутить ее обстановку и дух. Он вырос в ее атмосфере, он сын этой эпохи. Революционные события вторглись и непосредственно в жизнь семьи Свиридовых. В 1917 году Василий Григорьевич вступил в коммунистическую партию. Когда в Фатеже установилась советская власть, он стал заведовать уездным отделом труда. В 1919 году его убили деникинцы. В 1924 году семья переехала в Курск, но связи с Фатежем и окружающими его селами не прерывались. Сюда Свиридовы приезжали на лето. В Курске Юрий Свиридов продолжал учиться в школе. Здесь началось его страстное увлечение книгами. Почти все свободное от школы время посвящалось чтению. Лишь постепенно на первое место в кругу его интересов стала выдвигаться музыка. Начальные уроки игры на фортепиано он получил еще в Фатеже у домашней учительницы. Такие же занятия продолжались некоторое время после переезда в Курск. Но они казались мальчику скучными, все больше тяготили его и, наконец, прекратились. Гораздо больше, чем рояль, юного любителя музыки привлекала балалайка. У одного из школьных товарищей был этот инструмент. Свиридов стал учиться играть и вскоре уже подобрал по слуху вальс «Ветерок». В Курске славился оркестр русских народных инструментов клуба «Совторгслужащих». Это было дело новое. Массовое развитие художественной самодеятельности в стране тогда еще только начиналось. Но участники оркестра вели работу смело и с размахом. Его концертмейстер, дамрист Иоффе, в прошлом скрипач, был большим энтузиастом музыкальной пропаганды в массах. По его инициативе в городе проводились лекции-концерты и музыкальные вечера, посвященные композиторам-классикам. Здесь исполнялись русские народные песни, произведения Чайковского, увертюра Эгмонт Бетховена, ля-мажорный полонез Шопена. Свиридов поступил в оркестр, стал играть партию балалайки-секунды и превратился в ревностного участника всей работы этого самодеятельного коллектива. Знакомясь с неизвестной ему ранее музыкой, он все больше заинтересовывался ею. Любитель-балалаечник начал покупать все ноты, какие только попадались, и пробовал разбирать их. В городском саду он присаживался к эстраде, где духовой оркестр играл марши, танцы и попури. А дома подбирал услышанное на рояле и пытался сочинить что-нибудь в том же роде. Теперь он уже стал жалеть о том, что бросил занятия по роялю. Подготовленный исподволь сдвиг произошел летом 1929 года, когда Свиридов решил поступить в музыкальную школу. На вступительном экзамене ему предложили сыграть что-нибудь на рояле. Никакого репертуара у него не было, и он исполнил марш собственного сочинения, который назвал почему-то австрийским, очевидно, по образцу тех, что слышал в городском саду. Педагоги смеялись, но, к их чести, разглядели в авторе этой наивной импровизации подлинные способности. В музыкальной школе Свиридов стал учеником Веры Владимировны Уфимцевой, жены известного русского изобретателя Анатолия Георгиевича Уфимцева. Вскоре юноша подружился с семьей Уфимцевых и начал бывать в их доме. Здесь его ждало много интересного. Уфимцев был человеком разносторонних дарований, с богатым жизненным опытом. За его плечами стояла практика подпольной революционной работы, многообразная изобретательская деятельность в области авиации, энергетики, электротехники. Он любил и знал литературу. Был другом Максима Горького. Общение с Уфимцевым и его рассказы дали Свиридову очень много. Расширился жизненный и художественный кругозор подростка, обогатились его интересы и знания. С особенной благодарностью Свиридов вспоминает еще одного педагога по фортепиано, культурного и разностороннего музыканта Мирона Абрамовича Крутянского. Он был первым, кто посоветовал Свиридову целиком посвятить себя музыке. Свиридов продолжал учиться в музыкальной школе и после того, как в 1931 году закончил девятилетку. Занятия музыкой все более захватывали его. В 1932 году один из близких друзей Свиридова по школе уезжал из Курска в Ленинград. Свиридов решил присоединиться к нему, чтобы продолжить музыкальное образование в большом городе. Осенью этого же года он поступил в Ленинградский первый, бывший центральный музыкальный техникум, в класс рояля, к профессору Исаии Александровичу Брауда. Примечание. Ныне это музыкальное училище имени Мусоргского. Началась новая полоса в жизни Свиридова. Жилось ему в большом городе очень нелегко. Он поселился в общежитии, зарабатывал на жизнь, играя по вечерам в кино или в ресторане. Часто недоедал и из-за этого болел. Но все трудности преодолевались жаждой знаний. Юноша, которому шел тогда 17-й год, приехал в Ленинград совсем еще зеленым в музыкальном отношении. Жизнь в Фатеже и в Курске дала ему немалый запас слуховых впечатлений, связанных с народной песней и бытовой музыкой. Но профессиональной музыкальной литературы он почти не знал, ни разу не слышал симфонического оркестра, никогда не был в оперном театре, не видел гобоя, фагота и многих других инструментов. В Ленинграде Свиридов впервые соприкоснулся со средой профессиональных музыкантов, впервые стал бывать на концертах и спектаклях. Главное же открытие, какое он сделал для себя в Ленинграде, заключалось в том, что, оказывается, сочинению музыки можно учиться, и что в музыкальном техникуме существует для этого композиторское отделение. Свиридов пробовал сочинять еще в Курске, но юный автор скрывал свои композиторские опыты от педагогов и товарищей по школе, опасаясь непонимания. Теперь в Ленинграде Свиридов твердо решил учиться композиции. Он написал две пьесы для фортепиано и в мае 1933 года был переведен на композиторское отделение техникума в класс профессора Михаила Алексеевича Юдина. Уже через месяц новый студент представил на годичный экзамен первую законченную работу «Вариации». В те годы первый музыкальный техникум оспаривал у Ленинградской консерватории главенствующую роль среди музыкальных учебных заведений города. Здесь собралось много талантливой молодежи, съехавшейся из разных уголков страны. Незадолго до поступления сюда Свиридова техникум дал выпуск композиторов, которому мог позавидовать любой вуз. То были Никита Богословский, Иван Дзержинский, Соловьев Седой, Фарди, Хаджа Инатов и другие ученики известного композитора и теоретика, выдающегося педагога Петра Борисовича Рязанова. Кроме них, в конце 20-х и в начале 30-х годов здесь учились также Баланчевадзе, Гакиели, Киладзе, Ниези, Томилин, Богоявленский, Должанский и другие композиторы и музыковеды, занявшие впоследствии видное место в советской музыке. Очень сильным был педагогический состав техникума. В частности, композиторские и теоретические дисциплины в разное время вели Асафьев, Буцкой, Кушнарев, Тюлин, Щербачев, Юдин и ученики Щербачева – Арапов, Волошинов, Животов, Попов, Пушков, Чулаки. Все они выступали единым фронтом против устаревших академических догм преподавания, пытливо ища путей обновления музыкальной педагогики, ее сближения с жизнью, с творческой практикой. В поиски были вовлечены не только педагоги, но и студенты. И в техникуме царила атмосфера энтузиазма, кипела творческая жизнь. В этом обновительном движении Юдин занимал умеренные позиции. Сочувствуя новаторским педагогическим устремлениям Щербачева и его школы, Михаил Алексеевич в своем творчестве большей частью оставался верен традициям Римского-Корсакова и Глазунова. Он вышел из корсаковской школы. В 30-х годах он писал главным образом кантаты и хоры, щедро используя полифонию и любовно стилизуя русскую крестьянскую песню с ее диатоникой и подголосочным складом. В классе Юдина Свиридов пробыл около 3 лет. За это время он написал десятки крупных и мелких сочинений, сразу обнаружив большую работоспособность и поразительную творческую плодовитость, хотя настоящего взаимопонимания с педагогом у него не было. Некоторые сочинения имели успех далеко за стенами техникума. Квартет для скрипки, флейты и виолончели исполнялся в малом зале Ленинградской консерватории, что, несомненно, было почетным для начинающего композитора. Скрипичная соната и фортепианная сонатина игрались на концертах и по радио. Прелюдии для фортепиано и сонатина были, кроме того, приняты к изданию. Но затем автора смутило их несовершенство, и он взял рукописи из издательства. Тогда же Свиридов стал писать романсы и песни. В его обращении к вокальной музыке немалую роль сыграли влияние и пример товарища по техникуму, даровитейшего музыканта-самородка Ивана Матвеевича Глинько, автора прекрасной песни «В саду Вишневом», которая долгие годы исполнялась на концертной эстраде, в частности, Ирмой и Янузем, как народная. В конце 1935 года Свиридов заболел и уехал на время в Курск. Там он завершил цикл из 6 романсов на слова Пушкина, начатый еще летом. Этот цикл принес молодому композитору первый большой успех и широкую известность. Романсы были изданы, их спел по радио певец и композитор Олесь Чижко, а вскоре, особенно начиная с 1937 года, когда отмечалось столетие со дня смерти Пушкина, они вошли в репертуар многих выдающихся советских исполнителей, таких как Лемешев, Мигай, Пирогов, Сливинский, Флакс. В 1936 году Свиридов поступил в Ленинградскую консерваторию. Тогда же он стал членом Союза советских композиторов и был зачислен на стипендию имени Луначарского, установленную для творческой молодежи. В консерватории Свиридов начал заниматься в классе Рязанова. За 4 месяца до того, как его новый педагог оставил Ленинградскую консерваторию и переехал в Тбилиси, он сочинил цикл из 6 фортепианных пьес и концерт для фортепиано с оркестром. Этот концерт был исполнен Серебряковым в сопровождении оркестра Ленинградской филармонии под управлением Равинского, имел значительный успех и впоследствии не раз звучал на эстрадах Москвы, Ленинграда и других городов. Через 3 года композитор сделал вторую редакцию концерта, заново оркестровав его. Одно из первых исполнений фортепианного концерта Свиридова состоялось в ноябре 1937 года на декаде советской музыки, проводившееся в Ленинграде в ознаменование 20-летия советского государства. На этой же декаде впервые была исполнена 5-я симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. К тому времени Свиридов был уже его учеником. Шостакович начал преподавать композицию в Ленинградской консерватории в 1937 году. В его класс Свиридов, оставшийся без педагога после отъезда Рязанова, был зачислен одним из первых. В консерватории существовало тогда несколько классов сочинения, во главе которых, в частности, стояли такие крупные композиторы и педагоги, как Штейнберг, Гнесин, Кушнарев, Юдин. Теперь к ним присоединился Шостакович. Все они преподавали композицию по-своему, ориентируя учеников на различные классические традиции и современные течения. Это разнообразие педагогических устремлений при единстве общих эстетических установок порождало атмосферу творческого соревнования между классами, способствовало быстрому и успешному росту молодежи. В конце 30-х годов на композиторском отделении учились Борис Клюзнер, Георгий Краснов, Владимир Маклаков, Михаил Матвеев, Георгий Носов, Вадим Салманов, а также безвременно погибший в годы Великой Отечественной войны Борис Гольц. Творческая жизнь на отделении била ключом, но и в этой обстановке выделялись своей активностью ученики класса Шостаковича. Игорь